Мне кажется, ваши друзья Ритти решили отправиться в погоню за картой уже очень-очень давно, сказал я. Вне всякого сомнения, согласился Уилкс. Ванс все время силился понять. Ну, ты понимаешь, что вернуть карту означало бы путешествие обратно по 12 тысячам километров ретикулянского лабиринта. И я не собираюсь возвращаться этим путем. Ванс совсем был сбит с толку. Это как? Я собираюсь вернуться обратно звездным кораблем Риксиан. Что? Да, они свели расширение времени к 3 годам, если считать по времени корабля. Это ты увидишь. Да разве ты не знал, что риксиане не возражают против того, чтобы взять на борт человеческий род в качестве пассажиров? Это, конечно, дорого, и они не так много берут пассажиров, но... Да, я знал, но риксиане тоже захотят получить карту. Да, однако откуда им знать, что у меня есть карта? Или что она у меня будет? Они гоняются за Джейком, а не за мной. Они не знают меня и не отличили бы меня от человека номер один на Земле, то бишь Адама. Насколько я могу сказать, они не знают и насчет Винни. Откуда им знать, если то, что говорит Дарла, правда? А что заставляет тебя думать, что ты можешь что-нибудь продать властям? Спросил Ванс, не веря тому, что слышит. Власти отбирают, а не покупают. А у меня купят. Ты должен знать, что твоя дружба не единственная, которую я тщательно поддерживал с высокими личностями и власть придержащими. Некоторые из них даже относились к твоим друзьям. По крайней мере, до того, как ты стал персона нон грата. Сделка уже обговорена. И частью цены будет отсутствие преследования, если в ходе получения карты мне придется сделать что-нибудь незаконное. Ванс побледнел. Что? Уилкс обратился ко мне. Ты можешь вспомнить, как я тебе рассказывал насчет того, что кто-то постоянно стал подкладывать мне в сделках свинью. До меня дошли слухи, что кто-то разнюхал о нашей операции с лекарствами. Честное слово, я понятия не имею, кто за это дело должен был бы ответить, и кто мне столько напортил. Как Сэм сказал, есть вещи, которые постепенно раскрываются. Ван, ты по очевидным причинам ничего из этого не знал? Но наша сделка была совершенно бессмысленна и бесполезна задолго до этого. «Поэтому можно сделать вывод, что власти знают про карту космострады», — сказал я. «Разумеется. И они прекратили всякие попытки получить ее из рук диссидентов. Во всяком случае, с этим они уперлись пока что в тупик. Я сказал им, что могу раздобыть для них карту. Но тебя же не будет 12 лет», — сказал Ванс. «Даже больше». «Подумай еще разок. Большая часть людей никогда не раздумывают над обратным скачком времени, под влияние которого ты попадаешь, когда проходишь портал. Но когда ты проходишь все то же самое расстояние, по нормальному пространству тебе приходится наверстывать все это время. Я должен появиться снова в земном лабиринте, почти в то же самое время, когда я отправился оттуда. Никакого парадокса здесь нет, и все срабатывает просто замечательно. Уилкс облизнул губы, и глаза его застыли, вглядываясь в какую-то отдаленную точку где-то в пространстве. «А может быть, — продолжал рассеянно, — я просто постараюсь найти ту самую дорогу на космостраде, которая ведет обратно во времени. Ты так сделал, Джейк? По крайней мере, ты это сделаешь. Тьфу ты, эти проклятые времена! Где будущее, где прошлое? У меня от них голова болит. По крайней мере, если ты мог, то и я смогу. Ну, как только у меня в руках будет карта». «А как насчет ретикулянцев?» — спросил я. Лицо Уилкса расплылось в серо-зубой ухмылке. «А мы расстанемся с ними в морском доме, где я найму машину для больших перевозок. и как можно быстрее перегони ее туда, где рексиане стартуют свои корабли. Уж может быть уверен, что всю машину я сперва так продезинфицирую, чтоб там ни один мрлловар не завелся. Я поставлю всю машину на фумигацию. Молчание. Ванс был глубоко подавлен. Наконец он сказал: «Прендергасту будет очень интересно все это услышать». «Но ведь ты же ему не скажешь, Ванс». Уилкс вытащил пистолет Дарла из-под своей куртки. «Прости, но пока твоя последняя доза транквилизаторов не выветрится, это будет необходимо. Дарла, ты бы лучше села возле своего папаши». Дарла встала и пошла через всю комнату, но остановилась, когда в дверь постучали. «Открой», — приказал Уилкс. Именно тогда Джимми вошел в коридор, который соединяла две каюты, толкая перед собой Лори, все еще под влиянием жезла. Он толкнул ее на кровать, и она растянулась там голая и по-прежнему абсолютно безвольная. Дарла открыла рывком дверь. За дверью оказался Джон. «Дарла, у тебя все в порядке? Ведь ты пропала так неожиданно! О, Господи!» Он увидел голову Лори на кровати и выпучил глаза. «Входите!» — весело кликнул ее Уилкс. Джон поспешно отвел глаза от Лори, потом нервно улыбнулся. «Я полагаю, вы мистер Уилкс? Я много слышал про вас!» Джимми протянул руку, схватил его за воротник и втащил в комнату. Он проверил, не видел ли кто из коридора, и запер дверь. «А вы, простите, Джон Цукума Тейлор, друг Джейка». Уилк встал. «Джон, я рад с вами познакомиться. Однако вы застали нас в неподходящее время. И вы не присоединились бы к вашим друзьям вон там на кровати? Джимми, проверь его». Джимми похлопал ее по карману и толкнул ее в сторону кровати. Убедился, что его босс держит всех на прицеле, и потом отправился в каюту, которую занимали ретикулянцы. Спустя секунду он появился, таща еще одного зомби. Это был тот самый парень, владелец «Шевроле». Джимми усадил его, и парень повалился на подушку.